Подход к опрыскиванию. Перед тем, как я опишу некоторые варианты решения проблемы опрыскивания, вы должны попробовать разобраться с причиной. Кошки не брызгают без какой-то причины. Так что вы должны проверить социальные условия внутри вашего кошачьего сообщества. Время поиграть в детектив. Где ваш кот или кошки брызгают? При каких обстоятельствах? В одном и том же месте? Быть может, нижестоящая особь пытается отвоевать для себя маленький кусочек территории. Вы принесли в дом новую кошку? Каждый раз, когда в доме появляется новая кошка, это нарушает кошачью иерархию. Понаблюдайте за общим поведением ваших кошек. Заметили ли вы какие-то недавние изменения? Если вы знаете, кто из кошек занимается опрыскиванием, попытайтесь вспомнить, что случилось минуту ранее. Возможно, что один из котов всегда брызгает после стычек с другим котом. Похожая ситуация. Посмотрите на помечаемые объекты. Внутри вашего дома есть контролируемые и нейтральные тропы. Если вы действительно знаете своих кошек, а не существа привычек, возможно, что вы будете в состоянии сказать, что, например, обрызгивание вдоль какой-то тропы – это, предположим, предупреждение другим котам не входить на застолбленную территорию. Может быть, нейтральная тропа обрызгивается, потому что здесь просто недостаточно места, и нижестоящий кот пытается завладеть хоть небольшой территорией. Если обрызгиваемая территория расположена под окнами или на стенах напротив окна, выходящего на оживленный двор, то проблема может заключаться в том, что кот заметил незнакомого кота на своей территории. Это очень часто встречается в домах, в которых живет только один кот. Но и в домах со множеством кошек это также может случиться, потому что кот-брызгун знает, что здесь больше нет территории, которую можно было бы поделить. Если вы разрешаете некоторым или всем своим кошкам гулять на улице, они могут заниматься обрызгиванием после возвращения домой, если они случайно встретились с другими котами на улице. Приключение кошек на улице вполне может создать опасное положение, потому что кот может быть раздражен запахом другого кота во время своей прогулки. После возвращения домой он может начать метить границы своей территории и, обрызгивая ее, накапливать уверенность. Но не только вышестоящие кошки обрызгиванием заявляют о своих правах или нижестоящие пытаются получить малюсенький кусочек территории. Я обнаружила, что и средние по положению кошки часто ссорятся из-за пустяков. Вышестоящий кот может точно знать, что он первый, а стоящий ниже всех по рангу может быть уже давно свыкся с долей последнего в кошачьей иерархии. Средние же кошки чаще не согласны со своими позициями в иерархии. Иногда это может быть особь, от которой вы менее всего этого ждали, потому что кошки весьма скрытны. Вы должны посмотреть на свой дом с кошачьей точки зрения. Сложно разрешить проблему обрызгивания в доме, где много кошек, если вы не знаете, кто виновник. Некоторые кошки очень открыты в своих проявлениях, но многие склонны скрывать свое поведение. Если вы не смогли выяснить, какая из кошек занимается обрызгиванием, попросите у своего ветеринара флуоресцентные капсулы. Безвредный офтальмологический краситель находится в капсулах и назначается кошке орально. Далее вы приобретаете портативный инфракрасный излучатель. Очень хорошие излучатели заставят флуоресцировать все метки, но моча, содержащая флуоресцентные капсулы, будет наиболее сильно выделяться. Затемните комнату, прежде чем включить излучатель. Держите луч на небольшом расстоянии от ковра или другого объекта. Дайте флуоресцентные капсулы наиболее вероятному из подозреваемых. После того, как пройдет несколько дней, и вы не увидите никаких следов, переходите к следующему подозреваемому. Если в квартале только несколько особенных зон, на которых происходит обрызгивание, то вы можете установить видеокамеру. Недорогие видеомониторы для наблюдения за детьми вполне подходят для этого. Мониторы должны быть связаны с вашим видеомагнитофоном, Тогда вам не придется стоять лагерем перед монитором 24 часа в день, ожидая поймать кого-нибудь на месте преступления. Найти и обезвредить. К сожалению, метки мочой на различных предметах и в углах жилища иногда непросто заметить. Некоторые кошки выбирают самые укромные уголки, и вы с помощью излучателя должны найти все испачканные места. Когда я разбираюсь с подобными проблемами в доме клиента, я помечаю все запачканные места специальной лентой. Ее яркий цвет легко заметить, и, кроме того, ее легко удалять. Такой лентой необходимо пометить запачканные стены, полы, ковры и мебель. Кошка может забраться на какой-то предмет мебели и пометить стену позади него. Проверьте стенные шкафы под кроватями и за дверями. Некоторые кошки помечают обувь и одежду, поэтому проверьте с излучателем все, что стоит внизу, в ваших стенных шкафах, и всю висящую одежду. Также важно использовать излучатель в местах, где стоят лотки, в случае, если одна или несколько кошек брызгают вокруг лотков, вход в комнату, ближнюю стену. Примечание насчет излучателя. Будьте готовы, когда вы в первый раз его включите и начнете исследовать комнату, то вещи могут выглядеть гораздо хуже, чем вы могли себе представить. Излучатель высвечивает каждую каплю мочи, но также он высвечивает и другие пятна кошачьего происхождения. Поэтому не паникуйте, когда осветите ковер, и все будет выглядеть пятнистым. В доме с большим количеством кошек, где отрыгнутые клочки шерсти – обычное дело, вы будете наблюдать множество засвеченных пятен, которые не являются метками мочи. Если вы сомневаетесь, то почистите эти места или наберитесь смелости, опуститесь на ковер и уткнитесь носом в пятно. Это может быть не самый приятный аспект бытия кошачьего владельца, но если вы хотите решить проблему, то вы должны быть беспощадным сыщиком. Чистим пятна и удаляем запах. Допустим, причины обрызгивания определены, и вы приступили к их устранению. Но все это не отменяет чистку уже загрязненных мест. Помимо гигиены, смысл этого также в том, чтобы предотвратить рецидивы обрызгивания и удержать других котов от позыва брызгать здесь же. Если загрязненное место находится на полу, очистить его легче, потому что вы лишь вытираете мочу и обрабатываете это место нейтрализатором запахов. Если вы чистите ковер, используйте туалетную бумагу для того, чтобы собрать столько жидкости, сколько возможно. Потом используйте энзимный пятновыводитель для животных, нейтрализатор запахов. Покупая его, убедитесь, что он содержит энзимы, потому что это единственный способ нейтрализовать запах. Обычные хозяйственные очистители, в том числе и для ковров, только замаскируют запах, но он все равно будет обнаружен чувствительным кошачьим носом. Нейтрализатор запахов распылите или налейте на загрязненный ковер. Когда вы нанесли нейтрализатор запахов на ковер, осторожно взъерошьте его волокна пальцами. Не трите ковер полотенцем. Оставьте нейтрализатор запахов на несколько минут и потом используйте полотенце, чтобы промокнуть влагу. В некоторых местах, где моча могла протечь сквозь ковер и в набивку, снова нанесите побольше нейтрализатора и оставьте его для воздействия на некоторое время в соответствии с инструкцией. Потом снова промокните влагу полотенцем. Для того, чтобы собрать как можно больше влаги, поместите тяжелый предмет поверх полотенца и оставьте его на некоторое время. Замените полотенце, если это необходимо. После того, как вы соберете столько влаги, сколько возможно, а место все еще влажное на ощупь, поставьте над ним маленький вентилятор. Если загрязненное место было обрызгано неоднократно, вам может понадобиться сначала высушить его. Обильное скопление старой мочи могут не поддаваться с первого раза даже энзимам. Используйте простую воду, чтобы смочить ковер, а потом промокните. Вы можете также использовать энзимный нейтрализатор для удаления свежих меток. Энзимные нейтрализаторы запахов продаются в магазинах для животных. Они также хорошо справляются с другими пятнами кошачьего происхождения. В моем доме всегда есть запас энзимного нейтрализатора. Не используйте нейтрализатор запахов на вертикальных поверхностях, таких как стены или ножки столов. Для чистки таких мест применяйте простую воду. Да, именно так. А после нанесите другое средство для этих пятен. Я объясню это ниже. Изменение кошачьей привязанности к месту. Кошки – существа привычки. И даже если вы обнаружили и уничтожили метки мочой, привычка приведет кошку к этому месту снова и снова. К счастью, вы можете изменить это поведение. В предыдущей части, посвященной обрызгиванию, я советовала вам не использовать пятновыводитель или нейтрализатор запахов на вертикальных плоскостях. Вам замечательно послужит средство, которое специально создано для того, чтобы помочь изменить поведение, связанное с обрызгиванием. Feliway содержит искусственный кошачий лицевой феромон. Феромоны – это пахучие вещества, которые вырабатывают различные железы на теле кошки. Когда кошка делает метку мочой, у нее высвобождаются пахучие вещества, которые вырабатываются, когда кошка находится в состоянии возбуждения. У кошек на мордочках имеются особые сенсоры, и вы наверняка видели, как ваша кошка трется мордой о предметы в доме или о вас. Лицевые феромоны вырабатываются тогда, когда кошка находится и в спокойном состоянии, и они должны оказывать успокаивающий эффект на кошек, которые будут нюхать позже. Искусственные феромоны Feliway имеют тот же эффект. Каждая кошка расценивает эти искусственные феромоны как свои собственные. Это помогает справиться с проблемой обрызгивания, потому что кошка не ставит метки мочой там, где она потерлась мордой. После того, как вы вымыли вертикальные поверхности водой, на которые ваш кот нанес метку мочой, обрызгайте их средством Feliway. Его действие поможет изменить поведение кошки. По запаху кот поймет, что потерся здесь мордой, и начнет воспринимать это скорее как безопасную и комфортную территорию, нежели как территорию, где возможна опасность. Причина, по которой вам следует тщательно чистить эти загрязненные вертикальные поверхности только водой, заключается в том, что энзимные нейтрализаторы могут свести на нет действие феромонов Feliway. Средство Feliway продается в магазинах для животных, в ветеринарных клиниках. Его можно заказать по интернету. Выпускается в двух видах, как аэрозоль и как электрический диффузор, работающий от электрической сети, известный как Feliway Comfort Zone. Выбор вида средства зависит от ваших конкретных обстоятельств. Если имеется множество помеченных мочой мест – или если пятна расположены в труднодоступных местах, вам стоит использовать бутылочку со спреем. Обрызгивайте каждую метку один раз в 12 часов в течение первого месяца для того, чтобы установить постоянный уровень феромонов. Держите бутылочку в 10 сантиметрах от объекта и в 20 от пола. Высота в 20 сантиметров позволяет нанести феромоны на высоту носа взрослого кота. Feliway должен быть нанесен за полчаса до того, как кошки будут допущены в это помещение. Как только аэрозоль высохнет, вы не почувствуете никакого запаха, но ваши кошки сразу же ощутят успокаивающие феромоны. Не ограничивайтесь использованием Feliway только на помеченных местах. Обрызгайте им выступающие объекты в комнате. Помните, высота 20 см от пола, мимо которых часто проходят ваши кошки. Это может быть полезно, если кошка идет в комнату с умыслом побрызгать. Если она в волнении или в расстроенном состоянии, эти успокаивающие феромоны дадут ей возможность почувствовать себя в безопасности. Электрический диффузор полезен, если помеченные территории расположены в одной комнате. Вам стоит также поместить по одному в каждую из небезопасных комнат. Используйте диффузор в местах, где ваши кошки проводят много времени для того, чтобы создавать там успокаивающую атмосферу. Диффузор также может облегчить вашу жизнь тем, что вам не надо будет помнить о том, что разбрызгивать его надо дважды в день. Если использовать бутылочную версию, то после первого месяца нанесения Дважды в день на следующий месяц вы можете перейти в режим одного раза в день, если ситуация улучшится. Если нет, то продолжайте придерживаться расписания два раза в день еще месяц. После месяца успешного одноразового нанесения установите интервал в несколько нанесений за неделю. У Feliway есть также множество и других средств, решающих проблемы, связанные с использованием лотков. Вы можете применять их также в заповедной комнате, когда принесете новую кошку, или в случае переезда в новый дом, чтобы помочь кошкам быстрее освоиться. Этот продукт способен вам помочь, когда понадобится успокоить животных. Интерактивная игровая терапия. Следующий способ бороться с обрызгиванием – проводить игровые сеансы неподалеку от тех самых помеченных мест. Один из лучших способов – изменить привычный стиль мышления кошки, заставить ее жертву двигаться. Есть два варианта использования интерактивных игр. Первый – проводить индивидуальные игры пару раз в день в этом месте. Вам придется отделить кошку, так что если обрызгиванием занимается больше, чем одна кошка, проводите отдельные игровые сессии для каждой. Если есть несколько помеченных мочой мест, чередуйте ваши игры так, чтобы охватывать каждое место. Эти игры помогут кошке думать об этих местах как о безопасных и позитивных, что точно приведет кошку в более уверенное состояние духа. Предполагаю, что возобладает ее желание быть хищником. Второй вариант использования интерактивной игровой терапии – отвлекать кошку от потенциального объекта обрызгивания. Когда вы используете эту технику, важно отвлечь кошку до того, как она соберется заняться обрызгиванием. Вам не удастся отвлечь ее, если она уже начала обрызгивание. Хотя вашей немедленной реакцией может быть желание закричать на нее или прогнать ее прочь, это не изменит поведение вашей кошки. Если вы закричите или прогоните, или, что хуже, ударите или бросите что-нибудь в нее, вы только помешаете кошке обрызгать в этом конкретном месте, в это конкретное время или в вашем присутствии. Скорее всего, она станет более скрытным обрызгивателем. Ваш крик не отучит ее делать метку мочой, но это повредит эмоциональные связи между вами. Используйте позитивную форму отвлечения для того, чтобы немедленно поменять ее настроение. Когда вы подозреваете приближение обрызгивания, достаньте заранее заготовленную в комнате игрушку и отвлеките кошку, бросив ей игрушку, чтобы привлечь внимание. Вы можете использовать любую игрушку, лишь бы она нравилась кошке. Если же обрызгивание происходит очень часто, удобнее держать пару игрушек в кармане. Применяйте интерактивные игрушки Dragonfly и Cat Dancer, которые замечательно подходят для экстренного отвлечения, потому что они могут быть свернуты для легкого хранения и спрятаны в любом месте дома. Если вы знаете, что игрушка не отвлечет кошку или она уже начала обрызгивание, вы можете использовать нечто, что слегка напугает ее, например, гремящую жестяную банку, пустая банка от газированной воды с несколькими монетками внутри. Если вы на кухне, пошумите кастрюлей. Но кошка не должна вас увидеть, или она вскоре станет более скрытной. Если используете гремящие банки, водную брызгалку или любой другой вид прерывателя поведения, никогда не позволяйте кошке увидеть себя, потому что это может создать боязнь. Если кошка соотносит звук или струю с данным конкретным местом, то наиболее вероятно, что она решит просто сменить место. Вместе с тем, использование минимальной дозы пугающего раздражителя необходимо. Когда вы увидите, что кошка использует лоток, похвалите ее после этого, особенно если она была близка к тому, чтобы помочиться в неподходящем месте. Стратегическое размещение миски с едой. Сущность этой старой техники в замене нежелательной реакции на желательную. Эта техника очень актуальна, когда речь заходит о проблеме неправильного испражнения ваших питомцев. Кошки никогда не испражняются там, где едят, поэтому если вы поставите несколько дополнительных маленьких мисок с едой, содержащих сухой корм, в места, выбранные для обрызгиваний, Это может помочь изменить привязанность кошки к данному месту. Я знаю случаи, когда кошки все равно обрызгивают это место, но все же считаю, что данный метод имеет свои преимущества. Я думаю, что он еще более действенен в сочетании с Feliway и интерактивными играми. Если вы решили попробовать это, то вам следует установить нормальное место для кормления и распределить обычные кошачьи порции так, чтобы не было перекармливания. Устрашение и защита. Если места, которые кошка регулярно метит, не предназначены для игр, и там нельзя поставить миску с едой, надеюсь, что вы все еще используете Feliway, можете установить для их защиты временное средство устрашения. Накройте это место куском пластиковой ковровой дорожки. После побрызгайте на пластик Feliway. Если это место, в которое вы вообще не желаете допускать кошек, установите пластиковую ковровую дорожку с несколькими гремящими банками на подступах к нему, чтобы предотвратить проход туда вашей кошки. Кошкам не понравятся гремящие банки, а если среди них и найдутся смельчаки, те же банки послужат вам в качестве звуковой системы оповещения. Вы также можете поместить самоклеющиеся полоски на ковре перед этим местом. Метод устрашения мне использовать не нравится, поскольку он вызывает стресс у кошки, что может обернуться еще большими проблемами. Однако, чтобы закрепить у кошки правильное поведение, только запретов недостаточно. Даже если вы не можете играть с кошкой в этом месте, вам следует предпринимать регулярные игровые сессии с ней, используя Feliway, и продолжать искать причины ее беспокойства. Коррекция отношений между кошками. Отучить кошку брызгать в конкретном месте – лишь часть работы. Вы также должны помочь брызгающей кошке и ее соперникам прийти к мировому соглашению. Если вы произведете перемены только в окружающей обстановке, отношение кошек друг к другу может по-прежнему оставаться враждебным и напряженным. Убедитесь, что вы сделали необходимые изменения в обстановке, и каждая кошка имеет свою территорию и подходящий лоток. Наступает время поработать над взаимоотношениями в кошачьем коллективе с применением более интенсивных форм отвлекающих техник. Когда кошки общаются, понаблюдайте за специфическим положением их тела и используйте интерактивную игрушку, чтобы перенаправить их агрессивное поведение. Это важно, чтобы попытаться пресечь любое затянувшееся противостояние. Отвлекающие техники очень эффективны и детально описаны в главе 3. Если отношения между брызгающей особью и одной или несколькими другими постоянно напряженные или даже враждебные, то им может потребоваться даже общая реинтродукция. Иногда это самый лучший способ для исправления ситуации. Начать с почесывания и таким образом успокоить кошку, дать ей возможность почувствовать себя в безопасности. Если обрызгивание связано с добавлением нового члена коллектива, держите новичка в заповедной комнате и не очень спешите знакомить его со старожилами.